Бабы Андрея обожают. И сам он любит красивых девушек. Так что никаких проблем. Выбор огромен. Было бы желание. Она давно поняла, что приходящие к Андрею подружки ее, Катиному статусу, не угрожают. И перестала нервничать и злиться. Пусть делает, что хочет, только бы не порвал с ней, пока ей не удалось заполучить Александра Филановского. И пусть эта очередная красотуля в дурацких немодных очках сидит с Андрюшей на кухне хоть до завтра, да хоть до послезавтра. Катя сейчас спокойно досмотрит свой сериал, примет душ и ляжет в постель. И даже крепко уснет. Она смирилась, она привыкла, и у нее появилась цель. С приближением назначенного часа Любовь Григорьевна Филановская нервничала все сильнее. Поручение, которое она дала Нане Ким, передали для выполнения какому-то сотруднику по фамилии Тодоров. Прошло уже 5 дней, и вот Тодоров, позвонив сегодня, попросив разрешения приехать, сказал, что нужно поговорить. Поговорить? О чем тут говорить? Поручение дано, его надо выполнять. Выполнил? Доложи. Впрочем, похоже, поручение этот Тодоров выполнил. Во всяком случае, голос у него по телефону был не смущенным и не виноватым. 5 дней. Целых 5 дней. Так много. За эти 5 дней Любовь Григорьевна получила еще одно послание, такое же короткое, как и первое. Даже еще короче. Вы подумали над моим вопросом? Конечно, она подумала. Все эти 5 дней она только об этом и думала. Что будет, если они узнают? Саша так щедр, добр и заботлив к тетке и бабушке. Любовь Григорьевна живет, не зная никаких забот и проблем, как у Христа за пазухой. Но если он узнает, при каких обстоятельствах и чьими усилиями мальчики были лишены отца, то как знать? Что ему нужно, этому Юрцевичу? Почему он никак не оставит их семью в покое? Денег, наверное, хочет. Узнал, что Саша, его сын, богатый человек. Вот и решил поправить свое материальное положение. Подонок. И всегда был подонком. Правильно его тогда посадили. Не дали Наде выйти за него замуж. Но это тогда. А сейчас? Сейчас-то что делать? Тодоров явился точно в назначенное время в 8 вечера. Любовь Григорьевна окинула его оценивающим взглядом и осталась вполне довольно увиденным. Симпатичный, фигура спортивная, накачанная, хорошо вылепленное лицо, открытая улыбка. Славный, одним словом. Она вспомнила, что неоднократно видела его на мероприятиях, которые организовывало Сашино издательство. Однако на них она никогда не разговаривала с ним. Гость еще не успел раздеться в прихожей, а она уже почувствовала, что стала успокаиваться. Не может такой славный человек принести ей плохие вести. «Сюда, пожалуйста!» Любовь Григорьевна провела Тодорова в свой кабинет, усадила в кресло, сама устроилась за рабочим столом, будто собиралась принимать экзамен на дому. «Как ваше имя?» – спросила она. «Антон! Антон, хотите чаю или кофе? Я велю принести». Ей показалось, что в его глазах мелькнула усмешка. или почудилось. Что она такого особенного сказала? «Благодарю вас, нет. Если не возражаете, я бы перешел к делу». «Да-да, Антон, я вас внимательно слушаю. Вы его нашли?» «И да, и нет». «Это как же, позвольте узнать?» – нахмурилась Любовь Григорьевна. «Сергей Дмитриевич Юрцевич, 1934 года рождения, скончался в 2000 году. Похоронен в Подмосковье, довольно далеко, на границе со Смоленской областью, поскольку в последние годы там жил». «Как умер?» – ахнула она. «Очень просто, как все умирают. Ему было 66 лет. Что вас так удивило, Любовь Григорьевна?» «Но...» – она запнулась и замолчала. «Кто же тогда шлет ей эти записки? Она ведь была уверена, что это делает Юрцевич. А он, оказывается, уже 5 лет как скончался. Кто же тогда? У него был ребенок, сын. Может, он?» Тодоров смотрел на нее спокойно и с каким-то доброжелательством. «Любовь Григорьевна, Нана Константиновна сказала, что речь идет об отце ваших племянников. Это так?» «Да, так», – машинально кивнула она. «Вас шокировала новость о смерти господина Юрцевича. Я могу узнать, почему? Вы почему-то были уверены, что он жив?» «У него, кажется, был ребенок», – ответила Филановская, явно не впопад. Но Тодорова это, похоже, не удивило. «Не знаю, сын или дочь?» «Да, у него был сын», – подтвердил он. «На кладбище, где похоронен Юрцевич, мне сказали, что за его могилой ухаживает именно сын. А где он теперь? Что с ним?» «Я не знаю», – пожал плечами Антон. «Мое задание касалось только Сергея Дмитриевича Юрцевича. Искать его наследников мне не поручалось. Вы хотите, чтобы я его нашел?» «Да», – вырвалось у нее прежде, чем она успела осознать, что говорит. «Найдите его. Узнайте все, что сможете. Я оплачу вашу работу». «Любовь Григорьевна», – мягко произнес Тодоров, – «я с глубоким уважением отношусь к вам и к вашей матушке, но я с не меньшим уважением отношусь к своей работе и к себе самому. Я никогда ничего не делаю в темную, не понимая, что я делаю и зачем. Обещаю вам, я сделаю все, что в моих силах, чтобы разрешить вашу проблему. Но для этого я как минимум должен понимать, в чем она состоит. Согласитесь, ваше желание найти отца ваших племянников не может не вызвать вопросов, и тем более вызывает массу вопросов ваше стремление найти их единокровного брата. Если это вопросы наследования, то я буду действовать одним способом. Если это какие-то другие вопросы, то и методы моей работы будут совершенно другими. И в конце концов, мне необходимо понимать, что делать, когда я найду сына господина Юрцевича». Филановская долго молчала, глядя в сторону. Потом взглянула прямо в глаза Тодорову. Взглянула пытливо, пристально, словно пытаясь понять, может ли доверять ему семейную историю, и наткнулась на ответный взгляд, серьезный и совершенно спокойный. Не говоря ни слова, она вытащила из ящика стола 2 конверта с записками и подала Антону. «Вот, прочтите». «Что это?» «Это я нашла в почтовом ящике. Одно неделю назад. В Второе – вчера. До сегодняшнего дня я была уверена, что их присылал Юрцевич. Теперь я думаю, что это писал его сын. Он пытается меня шантажировать. Наверняка он такой же никчемный неудачник, как и его папаша. Вот и решил поправить свое материальное положение за наш счет. Папаше в свое время это не удалось. Он попытался втереться в нашу семью и получить все блага и удобства, но у него ничего не вышло. Теперь вот сыночек принимает новую попытку. Тодоров быстро пробежал глазами коротенькие записки. Но здесь не выдвинуто никаких требований. Я не вижу ни слова о деньгах или о каких-то других условиях. «Подождите, все еще впереди», — усмехнулась Любовь Григорьевна. «Будут и требования денег, и условия. Пока что он просто хочет меня запугать. Найдите его и сделайте так, чтобы он больше никогда не приближался к нашей семье». «Я понял», — кивнул Антон. «И все равно я ничего не понял. Ваши племянники носят отчество Владимирович, а вовсе не Сергеевич. А вы уверяете, что Сергей Дмитриевич Юрцевич является их отцом? Более того, вы настаиваете на том, чтобы мой шеф и его брат ничего не знали о ваших поисках. Складывается такое впечатление, что они вообще не в курсе, кто является их отцом. Так что же произошло? Как так получилось, Любовь Григорьевна? Если вы хотите, чтобы я сделал свое дело, выполнил ваше поручение и выполнил его хорошо, то я должен понимать, что же в конце концов происходит. Повторяю, я не работаю в темную. Я считаю это унизительным. Если вы по каким-то причинам не хотите мне ничего рассказывать, вам имеет смысл обратиться в частное детективное агентство и поискать кого-нибудь менее щепетильного. В детективное агентство? Да он что, с ума сошел? Какое еще агентство, когда усажив подчинение целая служба безопасности и руководит этой службой Нана, которую Любовь Григорьевна знала, когда та еще была маленькой девочкой и занималась фигурным катанием. Любовь Григорьевна Филановская, почти 50 лет прожившая при советской власти, лицо которой определялось такими понятиями, как дефицит и блат, доверяла только тем услугам, которые оказывались ей по знакомству. Если по знакомству, если только для своих, то, стало быть, это самое лучшее. Это дефицит. А уж последние годы, когда Саша возглавил собственное издательство и разбогател, Любовь Григорьевна в любых ситуациях окружали только свои, свои врачи, которых выписывал Саша, свои водители, которых он нанимал, свои портные. Они приезжали на дом, и работу он оплачивал им. Свои туроператоры, наилучшим образом устраивающие все ее загранпоездки и получающие для нее визы, и многие другие, но обязательно свои. Она, если бы даже очень захотела, не смогла бы припомнить, когда у нее, точнее у ее племянника, был кто-то не свой. Просто смешно. А этот Антон Тодоров, такой славный, спокойный, работает у Наны, он свой, и ему можно доверять. Иначе Нана не поручила бы ему это задание. «Хорошо», — со вздохом произнесла она. «Я вам расскажу. Только будьте готовы к тому, что это длинная история». Москва, 1969-1975 годы. Надо мясо достать для кулебяки. В магазине одна курятина. Тамара Леонидовна произнесла это, наверное, уже в сотый раз, одним и тем же ровным голосом, в котором не осталось ничего, ни страдания, ни печали, ни ужаса. Знаменитая актриса сидела на диване в черном платье с черным платком на голове, раскачивалась из стороны в сторону и монотонно повторяла одни и те же слова про мясо, которое непременно нужно достать, чтобы испечь кулебяку на победальный стол. И каждый раз, услышав страшный своей пустотой голос матери, Люба чувствовала, как внутри сжимается все туже и туже холодная пружина, готовая распрямиться и выстрелить с жутким криком. Не криком даже, а воем, безумным и диким, отчаянным и безнадежным. Надя умерла, и вместо нее остались два мальчика, которым еще даже не дали имен. У Надюши были низкие показатели уровня тромбоцитов, и при рождении близнецов, сопровождавшимся разрывом матки, она скончалась от обильного кровотечения. Похороны завтра, а сегодня впавшая в прострацию Тамара Леонидовна безуспешно пыталась как-то собрать себя, сосредоточить на насущных заботах: кладбище, могила, венки, поминки. Отец, Григорий Васильевич, слег с сердечным приступом. Люба оказалась единственной, кто более или менее ориентировался в окружающей действительности. С утра она съездила в морг, отвезла одежду, в которой Надюшу положат в гроб, со всеми договорилась, рассовала мятые рубли санитарам, которые будут готовить тело, и заранее грузчикам, выносящим гроб и устанавливающим его в машину, чтобы завтра уже этим не заниматься и об этом не думать. «Господи, ну почему, ну зачем мама затеяла всю эту возню с Ярцевичем, с тем, чтобы его посадить, не дать ему жениться на Наде? Пусть бы женился, черт с ним, и сейчас в семье был бы мужчина, который занимался бы тем, чем вынуждена заниматься Люба. А может быть, и не пришлось бы ему этим заниматься. Может быть, все сложилось бы иначе, и Надя была бы сейчас жива». Дом полон людей. Пришли мамины и Надины подруги. Все хотят помочь, поддержать, утешить. И отчего-то всем кажется, что в поддержке и утешении нуждаются только отец и мама, а на Любу внимания не обращает никто. К слову сказать, нет здесь ни одного человека, который бы пришел сюда ради нее, Любы, чтобы побыть в тяжелую минуту рядом с ней. Нет у нее близких подруг. Так только приятельницы и коллеги по работе в школе. Когда она пришла к директору написать заявление об отпуске по семейным обстоятельствам на 3 дня, пришлось, конечно же, объяснять, что это за обстоятельства. А то подумают еще, бог знает что. На 3 дня в отпуск просятся, когда аборты делают и не хотят светить больничными листами. Очень ей нужно, чтобы про нее думали, будто она... Ну вот, сказала про Надю. Ей, конечно, посочувствовали, выписали даже материальную помощь, точнее, предложили выписать целых 10 рублей. Но Люба отказалась. Семья состоятельная, отнюдь не бедствует. Информация разлетелась по школе со скоростью ветра. Люба от кабинета директора до выхода дойти не успела. А уже человек 5 как минимум при встрече с ней горестно кивали головами и выражали соболезнования. Однако домой к ней не пришел никто. А может, оно и к лучшему. Никто не мешает, ни с кем разговаривать не надо. Можно спокойно заняться своими делами. Проверить черный костюм отца, почистить, отгладить, приготовить темную сорочку и подходящий галстук. Собрать черную одежду для себя, тоже отгладить. Найти черный платок или шарф, где-то был, кажется. Пойти на кухню, разобраться с посудой, посчитать количество тарелок, вилок, ножей, рюмок и прочих емкостей. Приготовить скатерти. Вся семья завтра с утра поедет на похороны. Дома останутся мамины подруги. Будут готовить поминальный стол. И надо оставить им хозяйство в полном порядке, чтобы все было и всего хватило. Из комнаты понеслись рыдания матери, голоса хлопочущих вокруг нее женщин. Люба вдруг почувствовала себя страшно одинокой. Схватив легкий плащик и кошелек с деньгами, она сунула в карман сетку-авоську и выскочила из дома. «Надо и вправду мясо поискать, раз мама так хочет. Наверное, так полагается, чтобы были кулебяки с мясом. Она сама точно не знает. В магазинах было пусто. Только-только миновали праздники. Сначала 1 мая, через неделю – День Победы. С прилавков смели все продукты, какие имелись. Залитые солнцем улицы были сладостно прохладны. В такую погоду надо с любимым человеком гулять, наслаждаться счастьем, беззаботностью, свободой, а не бегать в поисках продуктов для поминок по младшей сестре. О мальчиках, которых родила Надя, Люба совсем не думала. Ну что о них думать-то? Кому они нужны, эти близнецы? Отца у них нет, матери тоже нет. Совершенно очевидно, что их надо отдавать в дом малютки. Именно для этого такие дома и существуют, чтобы в них попадали те детки, у которых нет родителей. И имена им там пусть тоже сами придумают. В тот момент, в день накануне похорон сестры, Любовь Филановская думала именно так. И ей даже в голову не приходило, что может быть как-то иначе. Однако она ошибалась. Через 2 дня после похорон Нади Тамара Леонидовна заявила: «Завтра мы забираем мальчиков из роддома». «Куда забираем?» – не поняла Люба. «Как куда? Сюда? Домой? А куда, по-твоему, их еще можно забрать?» «Но я думала, мы их оставляем?» – растерялась Люба. «Ты с ума сошла? Это ж твои племянники! Это наши с папой внуки! Да как у тебя язык повернулся такое сказать? Оставляем! Как же?» Люба набрала в грудь побольше воздуха, медленно выдохнула, обняла мать, усадила ее на стул. «Мам, давай поговорим серьезно и спокойно. Насколько я знаю, ты никогда не рвалась стать бабушкой. Тебе эти дети не нужны. Но что ты будешь с ними делать? У тебя постоянные съемки, бесконечные спектакли, экспедиции, гастроли. Ты же не сможешь их растить, правда?» «Их будешь растить ты», – твердо произнесла Тамара Леонидовна, глядя прямо в глаза старшей дочери. «Но, мама, грех так говорить. Они мне не нужны. Как я смогу их растить и воспитывать? Декретный отпуск мне не положен. Я им не мать». И потом, я работаю. Я взрослая женщина, и у меня своя жизнь. А ты хочешь эту жизнь разрушить и привязать меня к двоим малышам. Ты их усыновишь, и тебе официально дадут отпуск до того времени, пока мы не отдадим мальчиков в ясли. Я уже все продумала. Вот смотри, мама, взорвалась Люба. Ты за меня уже все решила, да? Ты хочешь повесить на меня двоих чужих детей и вырастить их моими руками. А что будет с моей жизнью, ты подумала? Я не хочу этих мальчиков. Я не собираюсь их усыновлять. Это не мои дети. Усыновляй их сама, если хочешь, и сиди с ними дома. Пожертвуй, если хочешь, своей артистической карьерой. Откажись от съемок и спектаклей и расти себе собственных внуков, а меня уволь. Люба, Тамара Леонидовна тоже повысила голос, но внезапно сменила тон и заговорила мягко и негромко. Любочка, девочка моя, ты должна правильно понимать, что происходит. Все вокруг знали, что Наденька беременна. Всем известно, что ее больше нет. Возникает вопрос, а что с детьми? Где они? Как они? И что я должна отвечать? Тебе в твоей школе этот вопрос никто не задаст. Там никто никогда не видел Надю и не знал ее. Но у меня-то в театре ее все знают. И в последнее время она часто приходила ко мне. И все видели, что она ждет ребенка. И мне эти вопросы обязательно зададут. Как ты думаешь, я могу? Я имею право сказать, что мы отдали детей в приют? Я, народная артистка СССР, лауреат государственной премии, член партии с 1942 года, член парткома театра, член бюро райкома партии и отказалась от родных внуков. А твой отец, если ты не забыла, член бюро горкома. Ты хоть понимаешь, как это скажется на папиной карьере, а на моей? Я уже объясняла тебе все это, когда рассказывала о Юрцевиче. Не будь он к ночи помянут. Мне казалось, что ты меня отлично поняла. Ты не меньше меня заинтересована в том, чтобы наша с папой карьера не пострадала. Потому что все это, она обвела широким жестом, дорого и со вкусом обставленную комнату, которая должна была в дальнем случае олицетворяться как достаток, так и возможности, ценившиеся в те времена, даже несколько выше достатка. Все это прилагается к нашему с папой положению и к нашим заслугам. И мы не имеем права этим рисковать. Я уж не говорю о том, что как творческие люди мы просто умрем, потому что папе не дадут руководить театром и вообще не позволят работать в Москве. А меня перестанут снимать и ставить на главные роли. Ты хочешь, чтобы наша карьера так бесславно закончилась? Ты все время говоришь о себе и папе, с раздражением ответила Люба. Ваша жизнь, ваша карьера, ваше положение, все ваше. А обо мне кто-нибудь из вас подумал? Что будет с моей жизнью, если я буду тащить на себе двух чужих детей? Ну, кому я нужна с таким приданым? Я же замуж никогда не выйду. Хоть это-то ты понимаешь? У меня даже не будет времени ходить на свидания. Я в театр не смогу ходить. Я собираюсь в этом году поступать в аспирантуру. Я собираюсь писать диссертацию, защищаться, потому что не намерена весь век куковать в средней школе. И как я буду работать над диссертацией, имея на руках двоих грудных детей. У меня ни до одной книги руки не дойдут. У меня мозги атрофируются. Во что я в конце концов превращусь? «Да как ты можешь называть мальчиков чужими?» — возмутилась мать. «Это же твои родные племянники и твои родные внуки. Вот сама ими и занимайся». «Любочка, деточка!» — голос матери снова стал мягким и обволакивающим. «Я не буду их усыновлять. Я оформлю опекунство». «Но почему?» — не поняла Тамара Леонидовна. «Потому что я не собираюсь становиться матерью-одиночкой с двумя детьми. Мне замуж надо выходить. Ты же хочешь, чтобы я вышла замуж? И не желаешь, чтобы положила собственную жизнь на алтарь найденных детей? Мальчики останутся моими племянниками. Пусть и они сами, и все знают, что их мать умерла, и что рожала их не я. Что касается их отца, то это был любовник Нади, а не мой, и мне не придется отвечать на миллион дурацких вопросов. Я не несу ответственности за то, что моя сестра была неразборчива и неосмотрительна в своей личной жизни». «Хорошо», — кивнула мать. «Если ты настаиваешь, пусть будет опекунство. Ты пойдешь в ЗАГС регистрировать детей и дашь им другое отчество». «Какое другое?» «Да какое угодно, только не по-настоящему отцу. Они не будут Сергеевичами. Нам все равно нужна какая-то легенда о том, от кого Наденька родила и почему он на ней не женился, то есть не успел жениться. Придумаем несчастный случай, ничего героического, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания». «Хорошо, что Наденька в последнее время часто бывала у нас в театре. Все видели, что она плохо выглядит, все время плачет, переживает. Вот и скажем, что отец мальчиков погиб. В общем, так, Любаша, ты все поняла. Будь умничкой и сделай все как надо. Надюшу не вернешь, а нам надо жить дальше. Договорились?» «Нет!» — хотелось крикнуть Любе. «Не договорились! Я так не хочу! Я не хочу растить чужих детей! Я не хочу жертвовать ради них своей жизнью! Они мне не нужны! Я знаю, что они и тебе не нужны, и папе, которому вообще ничего не нужно, кроме театра и тебя! Они никому не нужны! Почему я должна тащить этот воз? Но почему я?» Но произнести это вслух она, разумеется, не осмелилась. Тамара Леонидовна выписала из провинции дальнюю родственницу-пенсионерку, чтобы помогала ухаживать за детьми до достижения ими того возраста, когда можно будет отдавать мальчиков в ясли. Жизнь в столице пожилой даме не понравилась. Слишком много людей, слишком много машин, слишком большие расстояния, и никто друг друга не знает. Совершенно не с кем поговорить. А дома? Дома ее ждали свои дети и подросшие внуки. И хотя Тамара Леонидовна постоянно делала родственнице дорогие подарки и периодически совала конверт с деньгами, та все-таки уехала, как только Сашу и Андрюшу отдали в ясли. О том, каким способом семья Филановских оградила себя от подозрений в сочувствии инакомыслию, старались просто не вспоминать. Сергей Юрцевич оказался в колонии по общей уголовной статье. Срок ему дали не очень большой, всего 4 года. Но это оказалось достаточным, чтобы оградить семью и сейчас, и на будущее. Тамара Леонидовна и ее супруг Григорий Васильевич сделали все, чтобы вызвать у беременной дочери глубокое отвращение и к тупоголовому уголовнику, и к той безумной любви, которую девушка имела глупость и неосторожность к нему испытывать. На суд ее, разумеется, не пустили. А уж Иван Анатольевич Круглов расстарался, чтобы подругу подследственного не только ни разу не вызвали к следователю, но даже имя ее ни в каких официальных бумагах не мелькало. Надя и не узнала точно, за что именно был осужден Юрцевич. Впрочем, ее родители и сестра тоже этого не знали и узнать не стремились. Его посадят, изолируют от Нади и от семьи в целом, и довольно. Многие знания, как известно, одним словом, душевному покою не способствуют. Наденька рыдала, впадала в отчаяние. Вся семья дружно ее утешала, подставляла плечо, особо упирая на то, что волнение и переживания вредны для будущего ребеночка, и обещая, что малыш, который появится, будет просто прекрасным, и они его прекрасно вырастят и без отца, тем более такого. Постепенно Надюша успокоилась и полностью отдалась блаженному и благословенному предвкушению материнства в окружающей, любящей и заботливой семье. Казалось, все наладилось, опасность миновала. Когда Наденька умерла, горе переживали по-разному. Григорий Васильевич стал чаще хвататься за сердечные капли. Тамара Леонидовна резко постарела и выглядела уже не на 15 лет моложе, а ровно на все имеющиеся годы. А Люба, как и положено, работала, занималась близнецами, и на переживание утраты у нее просто не оставалось ни сил, ни времени. Да и сама утрата ее скорее злила, чем печалила. Однако Филановские напрасно полагали, что избавились от ненавистного Юрцевича. Причем избавились раз и навсегда. Прошел год, самый горький после потери близкого человека и самый трудный после рождения детей. Труппа театра разъехалась в отпуска. Григорий Васильевич был в кардиологическом санатории. Тамара Леонидовна легла в клинику, чтобы привести в порядок лицо. Люба осталась с детьми одна. Однажды на улице, где она сидела на скамеечке, покачивая широкую двойную коляску, к ней подошла незнакомая женщина и робко спросила: «Извините, вы Люба?» «Любовь Григорьевна», сухо бросила в ответ та, полагая, что перед ней мать кого-то из ее младшеклассников. Голову от книги она по обыкновению не подняла. «Извините», — покорно повторила женщина, — «можно с вами поговорить?» «О чем? О детях? О ваших мальчиках?» «Да-да», — растерянно ответила Люба, по-прежнему не отрываясь от тома «Экзюпери», которым в тот год зачитывалась вся страна. «Что вы хотели спросить?» Женщина немного помолчала, потом выпалила: «Моя фамилия Юрцевич. Наталья Юрцевич. Я жена Сергея». Люба вздрогнула, закрыла, наконец, книгу и посмотрела на незнакомку. «Самая обыкновенная. Ни уродина и ни красавица. Одета так себе, особенно по сравнению с Любой. И прическа какая-то дурацкая. Вот только глаза, страдающие и одновременно безумные, как у человека, решившегося на последний шаг, такой страшный, нежеланный, но единственно спасительный». «Ну, я вас слушаю», — высокомерно, четко проговаривая каждое слово, произнесла Люба. «Понимаете, мне трудно об этом говорить. То, что я скажу, может показаться вам чудовищным. Простите меня». Люба немного смягчилась. «Да вы присядьте», — предложила она и подвинулась. Наталья села и снова замолчала. «Красивые мальчики», — наконец выдавила она. Люба ничего не ответила, даже не кивнула. Она пыталась понять, как правильно себя вести, и мысленно порадовалась, что никак не отреагировала на имя Сергея Юрцевича. А как реагировать-то? Дать понять, что знаешь, от кого Надя родила детей? Или делать вид, что вообще не понимаешь, кто эта женщина? Сережа знает про них? Знает ведь. Этого еще не хватало. Ну, знает. Ну и дальше что? Я понимаю, что глупо. Ваша сестра, примите мои соболезнования, Любовь Григорьевна. Вот что мне меньше всего нужно в этой жизни, так это ваше соболезнование, резко ответила Люба. Это все, что вы хотели сказать? Наталья испуганно взглянула на нее и заговорила торопливо, словно сказанное Любой подстегнуло ее и вывело из растерянности и смущения. Сережа очень любил вашу сестру. Я знаю, он этого не скрывал. Он всегда был честным со мной и просил развода. Я обещалась развестись с ним, как только пройдет самое трудное время. Вы, может быть, не знаете, но у меня тоже ребенок, всего на 3 месяца старше ваших мальчиков. Мы договорились, что он поможет мне в первое время, а потом я его отпущу, чтобы он мог жениться на вашей сестре. Когда он узнал, что Надя умерла, он чуть с ума не сошел от горя. Откуда он узнал? От меня. Я же пишу ему письма и на свидания езжу. А вы откуда узнали? У Сережи много друзей, и все они меня знают. И вашу сестру они тоже знали. Сережа их знакомил с ней. Они мне сказали. Я обо всем ему написала. И о смерти Нади, и о близнецах. Любовь Григорьевна, отдайте мне детей. Что? Люба развернулась на скамейке и уставилась собеседнице прямо в лицо. Как это? Отдать вам детей? Зачем? С какой стати? Но это же Сережины дети. Ну и что? Это дети моей сестры, мои родные племянники. Любовь Григорьевна, постарайтесь меня понять, я вас умоляю. На глазах Натальи показались слезы. Я очень люблю Сережу, а он любил вашу сестру и теперь любит своих сыновей, которых она родила. Он думает только о них, все его письма о них. И когда я приезжаю на свидание в колонию, все разговоры тоже только о мальчиках. Это единственное, что поддерживает его интерес к жизни. Если дети будут расти рядом с ним, он будет счастлив. А я так хочу, чтобы он был счастлив. Так хочу!» Пробормотала она и расплакалась. Люба судорожно обдумывала услышанное. «Конечно, это чудовищно – отдать детей». Но зато какое облегчение! Можно разом решить все проблемы, избавиться от мальчишек и снова заняться только собой, своей работой, поступить в аспирантуру, защитить диссертацию, строить карьеру. Как соблазнительно! Но нет, нельзя. Нельзя связывать имя Филановских с именем Юрцевича.